Глава 8. Даниэль Дюран. «Доброе утро!» — приветствует меня Итан, когда я сажусь на переднее сиденье его машины. «Не вижу у тебя улыбки на лице!» «А с чего она должна быть?» «Пфу!» — он мотает головой и заводит машину. «Ты едешь на встречу со своей девушкой. Советую уже сейчас проникнуться романтическим настроением». «Это формальность!» — я усмехаюсь. «О, Монами!» Для прессы это целая история любви, которую захочет узнать каждый от начала и до конца. Они будут копаться в ней, поэтому подготовься. Я уже все сделал за вас с Мией. История готова. Каким образом? Я написал сценарий. Посмотри в бардачке. Там прописано, как вы познакомились, что ели на первом совместном ужине и даже то, какими комплиментами ты ее одаривал. Ты сумасшедший. Теперь уже я мотаю головой. «Откуда в твоем мозге вообще все это есть?» Итан самодовольно ухмыляется. «Мы выезжаем на трассу, и меня накрывает чувство, что этот сезон будет кардинально отличаться от предыдущих». «Веди себя с ней прилично, Даниэль. Мия все-таки топ-модель. Ходят слухи, что совсем скоро она станет лицом Версаче», шепчет мне Итан, когда мы заходим в бизнес-центр. «Место для встречи выбрала сама Мия». По рассказам Итана, здесь, в высотке, находится офис ее пиар-агента. «Ты сейчас в роли моего папочки подрабатываешь?» — язвлю я. «Ну уж прости, я предупреждаю. Девушки ранимые, а ты у нас ворчун. Так что оставь при себе негатив и постарайся быть вежливым». «Хорошо, папочка». Он хлопает меня по плечу и нажимает на кнопку вызова лифта. «О боги, Даниэль, там в углу что, кофейня? Я умираю, как хочу кофе!» «Так, ты поднимайся на 20 этаж, а я пока сбегаю за кофе». «Что же выбрать? Лавандовый раф или капучино на кокосовом?» «Сложно. А тебе взять что-нибудь?» Я даже не удивлен такой резкой смене планов. Итан всегда непостоянен. «Нет». «Окей, поднимайся, я скоро подойду», — кричит Итан, отдаляясь от меня. Центр кажется большим, предполагая, что здесь этажей 40. Я захожу в пустой лифт и нажимаю на 20 этаж. Вроде эту цифру называл Итан. Двери практически закрываются, как вдруг стройная нога показывается в щели и останавливает их. «Простите», — извиняется незнакомка. Я киваю и встаю к стене. Девушка нервно поправляет растрепанную темную челку и вытаскивает волнистые волосы из-под воротника. На ней странный свитер с непонятными узорами. Зеленые глаза судорожно изучают кнопки лифта. Она сверяется с телефоном. «О, мне нужен тот же». Подозрения закрадываются. А не подставной ли эта девушка репортер, журналист или еще кто? Отдаю себе отчет в том, что это может быть обычная паранойя. Но я не готов полагаться только на ощущения. Нужны факты. Поэтому оставшееся время молчу и наблюдаю за незнакомкой. И даже когда мы выходим из лифта, я останавливаюсь и пропускаю ее, чтобы посмотреть, куда она пойдет. Девушка идет в другую сторону. Я пользуюсь моментом и проскальзываю в нужный кабинет, где, как полагаю, встречаю пиарщика Мии. Он вальяжно расположился в кресле. В одной руке у него розовый милкшейк, а в другой — белый антистресс в виде пони. Я едва сдерживаю усмешку. Он так увлеченно смотрит в экран ноутбука, что складывается ощущение, будто наша встреча для него — полная неожиданность. Я прочищаю горло, и брюнет наконец поднимает глаза. Из его рук выпадает игрушка и останавливается у моих ног. От неловкости он бормочет извинения и вылетает из кресла к ней, но по пути спотыкается и падает прямо к моим ногам. Я наклоняюсь, чтобы помочь бедняге, но он выставляет руку вперед. «Не стоит, мистер Дюран, я сам. Извините». Поднимаю голову, чтобы не смущать парня, но ситуацию усугубляет тот, кто всегда появляется в лучший момент. «Ого! Вот это уровень, Даниэль!» — восклицает Итан, глядя на то, как пиарщик Мии Белоросска пошится около меня на коленях. «Тебя встречает лучше президента!» Я давлюсь слюной, смех вперемешку с кашлем вырывается наружу. «Извините», — бросая предупреждающий взгляд в сторону Итана и отхожу в сторону. «Ривз, в следующий раз можно и без поклонов. Даниэль все-таки простой человек, хоть и звезда в своих кругах. Это совсем не обязательно». Пока Итан на полном серьезе объясняет про поклон Ривзу, я наблюдаю за тем, как его лицо краснеет, а капли пота скатываются со лба. «Итак, Мия должна подойти через 5 минут. а пока можем познакомиться», — предлагает Итан. «Погода сегодня чудесная, правда?» Из офиса открывается вид на весь город. Я бросаю взгляд в окно и подмечаю, что дождя не предвидится. Солнце пробивается сквозь белые воздушные облака. Может, хоть сегодня будет не так серо. Впрочем, это ненадолго. Скоро начнется сезон, а вместе с ним разъезды в самые разные страны. Большинство из них теплые. Успею устать от жары. «Добро пожаловать к нам в офис», — говорит наконец-то пиарщик. «Простите, что не встретил вас как следует». Он смотрит на меня виноватым и очень смущенным взглядом. А Итан, в свою очередь, продолжает восхищаться. «Да ладно! Куда еще лучше? Красный ковер, что ли, хотел еще постелить?» Итан искренне смеется. Он ставит на стол Ривза стакан. Пар из него развивается в воздухе, донося до меня запах ароматного кофе. А на стоящих там же часах уже половина первого, и легкое раздражение проходится по венам. Мия Белорос всегда будет опаздывать. «Через час у меня тренировка», — напоминаю им. «И я буду вынужден покинуть вас. Обычно мой день расписан по минутам, в отличие от мадемуазель Белорос. Я делаю акцент на мадемуазель из-за французских корней, близких мне. В нашем менталитете опоздание — общепринятая норма. Но, став знаменитостью, стоит жить по другим правилам. В нашем случае по правилам медиасферы, где каждая минута в гонке за результатами на счету». Дверь наконец-то открывается. Ривз подскакивает с места и сразу же идет навстречу Мии Белорос. Пока они обнимаются, я успеваю убедиться, что она не просто так стала моделью. Высокий рост, идеальные стройные ноги, обтянутые черными брюками, осиная талия и красивая грудь, подчеркнутая белым топом. Ривз, отстраняясь, задевает пиджак, покоящийся на ее плечах, и он спадает. Она ждет, пока он его поднимет. Из грации настоящей кошки делает шаг вперед. Встаю и я. «Мия Белорос», — с гордостью произносит она и протягивает руку. «Даниэль Дюран». Я аккуратно беру ее холодную ладонь в свою. Она наигранно улыбается. Хорошее начало. «Наконец все в сборе», — торжественно объявляет Итан. «Давайте знакомиться». Следующие 15 минут Итан без остановки говорит о договоре, наших общих целях и планах. Рив скивает. Видимо, ему, как пиарщику, все идеи Итана кажутся великолепными, чего не сказать обо мне. Я сижу в кресле и иногда поглядываю на Мию. Мне любопытна ее реакция. Судя по ее строгому и внимательному взгляду на Итана, она пытается запомнить все его слова. Как отличница в школе, которая боится упустить малейшую деталь. «У меня есть еще одно условие», — добавляет Мия, когда Итан завершает монолог. Челюсть напрягается. Ривз приоткрывает рот, чтобы что-то сказать, но Мия выставляет указательный палец и с твердостью в голосе говорит. «Меня будет сопровождать помощница. Она мой личный ассистент и SMM-специалист». «Хорошо», — отвечает Итан. «Нет проблем. С Даниэлем всегда вся его команда. От одной ассистентки вряд ли что-то изменится, да, Даниэль?» Они все оборачиваются. Мия, оценивающая, обводит меня взглядом сверху вниз. Ее глаза, полные проницательности, останавливаются на моем лице, затем скользят по одежде, фиксируя каждую линию. В этот момент мне кажется, что она не просто смотрит, она анализирует, ищет слабости и сильные стороны, как опытный стратег на поле боя. И снова эта чертова паранойя. Даже после подписания договора нельзя расслабляться. «Если она не будет мешать, то да». «Не будет», — четко отвечает Мия. «Она прекрасно обращается с камерой. Я хочу, чтобы именно она сфотографировала нас на свиданиях». Я пожимаю плечами. «У нас есть четкая цель и прописанные обязанности. Если Мия будет соблюдать все пункты, мне плевать, кто будет бегать за ней хвостом. Важен только результат». «Прекрасно. Так как у нас есть шаблон договора, по мере развития наших отношений мы можем добавлять и убирать пункты. Сейчас предусмотреть все невозможно, но вы можете быть спокойны, потому что все поправимо». Итан улыбается, а затем достает две черные папки. «А теперь ознакомьтесь со сценарием». «Угу». Мия в недоумении хлопает ресницами. «Я написал сценарий вашего знакомства и развития отношений, чтобы вы не попали в нелепую ситуацию, если кто-то из СМИ спросит вас». «Предусмотрительно», — бормочет Ривз, будто недоволен тем, что сам до этого не додумался. «Конечно, это же Итан. Он бы и не такое смог придумать, если бы было больше времени. Уверен, он бы снял про нас голливудский фильм или что покруче. Мия протягивает мне папку. Как мило с ее стороны. Я уже читал, благодарю. Та еще занимательная история. Знал, что ты оценишь. Язвит Итан в ответ, но я вижу, как тень обиды проскальзывает на его лице. Атмосфера в кабинете натянутая, как струна, готовая к звучанию скрипки. Воздух спертый и тяжелый. Мысли каждого из нас, как невидимые нити, переплетаются в этом замкнутом пространстве. Ривз, погруженный в свои размышления, кажется, уже строит грандиозные планы, на что потратит свою зарплату. Мечтает о яхтах, которые будут плавать по лазурным водам, когда мы с Мией выйдем в свет. В его глазах сверкает азарт, а уголки губ приподняты в самодовольной улыбке. Итан, сидя напротив, сгорает от нетерпения увидеть первые результаты. Ему особенно льстит, что все заняты чтением его собственной работы. А Мия, несмотря на свой безупречный внешний вид и попытки выглядеть уверенной, кажется потерянной в этом напряженном моменте. Ее глаза блуждают по бумагам, и каждый вдох выдает внутреннее смятение. Вокруг нас витает легкая тревога, словно тень, и каждый из нас ощущает ее по-своему. «И правда интересная история», — прерывает молчание она спустя время. «Спасибо, Итан, это очень продумано». «О, Шери!» «Ничего себе!» — Итан обратился к ней по-французски. «Шери», в переводе с французского «дорогая». «Рад стараться. Вы — будущая пара года, и я сделаю для этого все». «Окей. Мы включим в договор твою ассистентку, но она, как и все, не должна ничего знать». Я вновь поднимаюсь. «Тогда на сегодня закончили?» «Давайте определимся с датой съемки свидания», — предлагает Ривз, останавливая меня. «Да, у меня довольно плотный график», — поддерживает Мия. «У меня тоже, поэтому я и не хочу терять много времени. Я свободен завтра в 9. Подходит?» Мия просит Ривза проверить ее планы на завтра. «Ты свободна», — отвечает он с самодовольной улыбкой. «Тогда я все подготовлю», — вступает Итан. «Мия, успела просмотреть, как свидание будет проходить?» «Ах, да, точно. Итан еще и в сценарии это все вписал». «Да». «В качестве фотографа будет твоя ассистентка, верно?» Мия кивает. «Все пропишем в договоре». «Был рад познакомиться», — бросаю я, когда встреча заканчивается. Закрываю за собой дверь, оставляя Мию с нахмуренными бровями. Кажется, она ожидала, что я проведу с ней больше времени. У нас еще будет возможность перекинуться банальными фразами и узнать любимый цвет друг друга. Или что она хотела услышать. Главное — сыграть влюбленных на публике. Остальное не так важно. По крайней мере, у меня в приоритете точно не это. Поэтому я изо всех сил мчу к лифту. Скоро начнется тренировка. У лифта опять стоит та девушка в странном свитере. В ее руках телефон. Неужели действительно фанатка? Я подхожу к лифту, стараясь не обращать на нее внимания. «Извините, не подскажете, а...» Она не успевает договорить, как я твердо отрезаю. «Да, это я. Фото нет, автограф могу, но очень быстро». «Что?» Я не отвечаю. Раз не нравится, что только автограф, ее дело — отказаться. «Вы вообще...» Что-то возмущенно говорит девушка, но я не слышу. Захожу в лифт и, наконец, выдыхаю. Он останавливается на нужном этаже, и я покидаю здание с решимостью оставить все это позади. Странную девушку, тревогу, неловкость во время встречи. На тренировке выложусь по полной, чтобы выбить из себя все мысли.